Франциска Вудвард. 31-я жена или любовь в запасе. Читает Дарья Павлова. Пролог. Горы Альпако вблизи военного лагеря владыки Суэрго Кргана Варрава Рандага II. Кажется, то, что надо. Как считаешь? Холодный ветер трепал плащи всадников, норовя сорвать их с широких плеч. Разгоряченные после подъема кони выдыхали в разреженный воздух клубы пара. Военный советник Фарнир Илькерго окинул цепким взглядом снежные вершины и голые скалы. Край новой восточной границы, расширившейся драконьей империи. Даже не верилось, что позади, стоит только вернуться за очередную скалу, нависающую над тропой, в лицо дул пряный ветер, а перед глазами раскидывались бескрайние долины в обрамлении изумрудных гор. А вместо царящей здесь тишины — шум водопадов и журчание ручьев, так напоминающие дом. Королевство Моронов больше не существовало. Просто появилась еще одна новая провинция империи Аррагонов. Король погиб под обвалом в горах при бегстве. Из всего семейства остался в живых только его малолетний сын. Пока трехлетний законный наследник трона не достигнет совершеннолетия и не докажет свою лояльность, управлять страной будет наместник драконов. Но независимость свою они потеряли навсегда. Сами виноваты. По собственной глупости бросили алчные взгляды на земли драконов, настаивая на исторических правах Моронов. Вступление в Содружество Объединенных Королевств вскружило им головы, заставив забыть, что драконы — никогда не отдают того, что считают своим. Нападение стало фатальной ошибкой Моронов. На помощь им никто не пришел. Новообретенные союзники Сок не горели желанием ввязываться в войну, да и не были готовы к открытому противостоянию с драконами, а потому умыли руки, делая вид, что их это не касается. «Думаю, прекрасное место для крепости, Лаэр. Возможность контролировать перевал и отличный пункт для наблюдения. Только это спорные земли. Последние 100 лет они то и дело переходили от Моронов к Зандании и обратно. Насколько помню, сейчас они принадлежат Зандании». «Что-то никого здесь не видно», — иронично заметил владыка. «Еще бы! Людишки свои крепости построили намного ниже, где климат мягче. На такой высоте только огонь драконьей крови не дает чувствовать холод. Напиши занданцам, что с этого дня граница переносится. Мы готовы заключить с ними мирный договор и заверить, что дальше не пойдем. А если они не согласятся, решим наш спор мечом и огнем. Слушаюсь, Лаэр». Владыка спрыгнул с коня и потянулся, раскинув руки, с наслаждением вдыхая морозный воздух. «Пожалуй, я разомнусь», — произнес он, сбрасывая плащ и расстегивая одежду. Уже через несколько минут в небо взмыл черный дракон, теряясь в синеве. Фарнир и сам был не против размять крылья, но способностью к невидимости, как владыка, не обладал. Еще прилетит чем-нибудь со стороны Зандании и будет незапланированное объявление войны. Вздохнув и усмиряя своего внутреннего дракона, рвущегося за владыкой в небо, советник поехал обратно верхом, мысленно составляя текст послания. Ответ от короля Зандании пришел через 3 дня. Впрочем, раньше и не ждали. Король не примет решение без поддержки своего совета. Пока соберутся, гневно покричат, смирятся. А вот сам ответ удивил. Новые границы Зандания принимала. Кто бы сомневался, наверняка хвосты поджали, когда ведомая драконами армия подступила к ним вплотную. А мирный договор предлагали скрепить браком с принцессой. Это успокоит народ и не вызовет возмущения новостью о смене границы. За принцессой в приданое давали шахты Альтага, где добывали самоцветы как раз на пограничной территории. Прочитав условия, Фарнир замялся и вопросительно посмотрел на владыку, который разминался с мечами. Сталь мелькала со скоростью, неразличимой даже для драконьего глаза. «Какую принцессу они предлагают?» — только и спросил тот. Предложение брака было привычно. Многие государства мечтали заручиться поддержкой драконов, укрепив дружеские отношения. Заглянув в свиток, Фарнир ответил: «Младшую». Что выглядело весьма странно. Имелись и другие незамужние принцессы, постарше. «Что говорят наши шпионы?» «Это на первый взгляд. Драконы живут обособленно и в человеческие дела без особой надобности не лезут. Даже поговорка среди людей ходит: «Не буди спящего дракона». Павшее королевство Моронов подтверждало ее правоту. Но многие короли удивились бы, узнав, сколько глаз и ушей в их дворцах служат драконам, умеющим щедро платить полновесным золотом за интересную информацию. Фарнир открыл другой конверт, который доставили практически одновременно с первым. Пробежал глазами текст, и даже у него, привыкшего ко всему, округлились глаза. Король собрал провидцев, и они указали, что именно младшая принцесса является вашей истинной. Этим обусловлен их выбор невесты. Король потребовал от младшей принцессы, чтобы она прошла испытание на истинность драконьим огнем, как только ей исполнится 18. Владыка со злостью вогнал мечи в землю, бросив презрительно: «Людишки». «Я не понимаю, ему не жаль собственную дочь? А если оракулы ошиблись? Логичнее было бы дождаться рождения наследника. Пусть это и не стопроцентная гарантия, но...» Фарнир осекся, поняв, что невольно напомнил о прошлом. К счастью, мысли владыки были заняты другим, и он не обратил внимания. «Не жаль. У него еще 6 дочерей. Его любимая супруга умерла, рожая ему младшую. Впрочем, это не помешало ему через полгода жениться вновь. Лишь 2-я жена подарила ему драгоценных наследников». Фарнир в который раз восхитился владыкой, державшим в памяти все эти подробности. Анализируя услышанное, он не отметал возможности, что первую жену по-тихому устранили. Ведь в отличие от драконов, одинаково ценящих детей обоих полов, люди предпочтение отдают сыновьям. Слишком много дочерей подарила своему супругу первая королева, чтобы это не встревожило его сторонников. Но почему король так жесток со своей дочерью? «Чего они добиваются?» Фарнир тряхнул документами, словно желая отыскать ответ в бумагах. «Выиграть время», — уверенно произнес владыка. «Укрепят свои позиции, заручившись союзниками, а когда принцесса погибнет, начнут возмущаться, что мы первыми нарушили мирный договор, и потребуют возврата границ и компенсации морального ущерба. В этом случае ИСОК их поддержит, желая взять реванш после Моронов. А если она действительно истинная? Ты веришь кучке шарлатанов? Моронам тоже провидцы обещали победу в войне. И где они сейчас? Что-то мы ни одного не нашли, готового умереть за свои слова. Уверен, как только запахло жареным, самыми первыми сбежали в Занданию. Владыка взял бумаги и пробежал по ним взглядом. «Что им ответить?» — спросил советник. «Я согласен», — с холодным блеском в глазах произнес владыка и добавил. «Кое-что в своем плане они не предусмотрели». «Но как же? Как в Зандании могут не знать, что у вас уже 30 жен? По закону больше нельзя». «Ты не совсем прав. И они знают количество моих жен, но напомнили об одном прецеденте. Я могу взять 31-ю, запасную». Циничная улыбка искривила губы владыки. «Король считает, что ничего не теряет. Принцесса или окажется моей истинной, подарив ребенка и превратив нас в вечных союзников, или умрет в моем огне, сделав меня виновным в ее смерти и вечным должником. Но Занданец допустил ошибку, не изучив всех нюансов, связанных с 31-й женой. Есть еще и третий вариант развития событий». Фарнир нахмурился, пытаясь понять, о чем говорит владыка, а потом вспомнил, по какой причине в закон внесли дополнение о запасной жене. И на лице советника появилась понимающая усмешка. «Их король еще не знает, что сам выкопал себе яму».